Я никогда вас не любила так, как люблю в эту ночь». «Так это правда?» — спросил он, отодвинув назад голову и глядя ей в глаза. «Зачем спрашивать? Разве вы не чувствуете?» «Дайте мне это почувствовать», — сказал пан, кладя руку ей на сердце. И ей показалось, точно этой рукой он отнял у нее сердце и взял его себе. Он вытащил шпильки из ее волос. Они упали и окутали их лица теплым пахучим покрывалом. «Ты моя! Мы принадлежим друг другу», — тихо сказал он. «О, пан, никогда не покидайте, не отталкивайте меня!» «Я буду ничто, если потеряю вас», — мрачно сказал он. «Но вы...» «О, как вы можете так говорить?» — воскликнула Дора с дрожью, оскорбленным голосом. «Как можете вы сомневаться во мне? Вся жизнь моя в ваших руках. Делайте с ней что хотите. Я никогда не полюблю больше так, как люблю вас. Я никогда не могла бы полюбить другого. Все, что я перечувствовала и выстрадала, было из-за вас. Каждый час, каждую минуту были только вы один. Как же вы можете сомневаться во мне?» «Это потому, что я боюсь», — сказал он хриплым голосом и склонил голову так, что она коснулась ее колен. Она нежно посмотрела на него, и в этом взгляде была и страсть, и жалость к нему. Она подняла его голову, и губы их встретились. Ее любовь, ее полная покорность зажгли в нем такой порыв страсти, что он схватил ее лицо и прижал свои губы к ее губам в таком неистовом, в таком безумном поцелуе, что она даже вскрикнула. Но он заглушил этот крик новым поцелуем, прильнул к ее губам и долго не отрывался от них, как будто хотел выпить из нее ее кровь, биение ее сердца, все ее существо. «Да, это любовь», — сказала наконец Дора. «Дотроньтесь до моего сердца!» Пан провел дрожащей рукой по своим глазам. Ему казалось, что голос ее долетел откуда-то издалека. Он положил руку ей на сердце. Оно билось, как мятежное пламя. «Дора!» — прошептал он. «Мне кажется, я рождена, чтобы любить вас. Только для этого. О, если бы я могла умереть сейчас! Такой безгранично счастливой! Пан, помните ли вы стихотворение «Во фруктовом саду», которое мы с вами читали в библиотеке в Гардспойнте? Вот бы теперь его прочесть. Тогда я ничего не знала. Теперь я понимаю, что это значит. Жизнь через край бурлит, грозя умчаться. Желать того, кого мы любим, любить, даже если страдаешь». «О, пан, неужели наступит день, и мы проснемся и увидим, что этот час прошел? Неужели он никогда не вернется, и мы никогда не переживем его вновь? Один только час он миновал, и жизнь, поглотив его, потекла дальше». Пан обнял ее, и они сели, опершись о дерево, щека к щеке. «Да, я помню», — нежно сказал он. — «Я, как сейчас, вижу библиотеку, огонь в камине, вас, белую и золотую, ваши блестящие глаза, как жасминовые листья, и отблески огня в них, словно звездочки. Нам и тогда казалось, что мы любили, но теперь...» Она обвела руками его шею, взъерошила его густые короткие волосы. — «Кто помнит?» — сказал он. «Мы во фруктовом саду», — почти прошептала Дора. «Дай мне вздохнуть, дай оглянуться, милый. Роса поит меня бодрящей силой, луна посеребрила яблонь сень, и каждый лист в цветок преобразила. О, Боже мой, зачем так скоро день?» Она вздрогнула от красоты произносимых слов, прижалась к пану продолжала.